Пирожки-то. Какие пирожки? Ну, с капустой или с чем-нибудь там еще, с повидлом. Да ладно тебе, пирожки. А торты ели сегодня? А? А вы праздновали день рождения свой? Да. А, ну и как? Кого пригласили? Подружек? Да, да. Ну, а весело, да, отпраздновали? Что ты такой юрный заинтересовался жизнью в кухне? Ну, не знаю, очень интересно. Ничего интересного не бывает у старух. Ну, а из 218-й он делил, да? Алло? Ну? Ну, он бандюга, как вы знаете, он еще у вас ведро это украл, да? Чего украл? Ведро. Откуда я знаю, он или еще кто? Не знаю. Мне кто-то говорили, что он у вас квартиру обокрал. Да нет. Кражи не было. Не было? Нет. А что он такого плохого как бы делал? Ну. Тебе-то что? Чего ты лезешь не в свои дела? Ну, не, ты юный, чего чем занимаешься? Ну, мне как